Глава третья. Остановившись на крыльце конторы шерифа и захлопнув за собой дверь, Латур вынул сигарету и закурил. Нельзя сказать, что он так уж гордился собой. Да и вообще, признаться, самодовольным он никогда не был. А тем более сейчас. Он ничего не понимал и, что хуже всего, чего-то боялся. Служба в армии, потом Ольга и сухая скважина в земле. Да, надо признать, что жизнь повернулась совсем не так, как он себе представлял до недавнего времени. Он бросил взгляд на часы. Было почти 8 вечера. Слишком поздно, чтобы торопиться домой к ужину. Да и если честно, самой Ольге давно уже все равно, вернется он домой или нет. Латур неторопливо пересек лужайку, тянувшуюся перед зданием конторы шерифа, и побрел по улице Лафит. Если кому-то еще не доводилось видеть города открытого порока, американский сленг — город, в котором открыто разрешена неограниченная продажа спиртных напитков, открыты публичные и игорные дома, то во Френч-Баю было на что посмотреть. Вся улица, лежавшая перед ним и залитая неоновым светом, где за каждой второй дверью громыхала музыка, изобиловала ночными клубами и барами, битком набитыми людьми, карманы которых топорщились от денег. Улицы же просто запружены ими, но здесь встречались не одни мужчины. Было и немало девушек, прелестных юных созданий в ярких платьицах. Они сновали взад и вперед, стреляя глазками по сторонам и прикидывая цену, которую можно заломить. Достаточно только удовлетворить то, всем хорошо известное желание, которое, строго говоря, не являлось ни голодом, ни жаждой, и утолить которое могли только эти женщины. Двое крепко подвыпивших мужчин, в одном из которых Латур узнал Джорджа Вильера, капитана пароходика, совершающего чартерные рейсы, неуклюже размахивали кулаками прямо напротив кафе португалки Джо, а собравшаяся вокруг толпа с энтузиазмом вопила. Вздохнув, Латур растащил буянов и тут же пожалел об этом. Пьяный Виллер, возмущенный тем, что кто-то помешал ему получить удовольствие, тут же полез на него с кулаками, и Латуру пришлось бить его с ног, а потом еще хорошенько стукнуть пару раз, чтобы тот успокоился. Вдруг по спине его пробежал неприятный холодок, и он весь подобрался. Ему внезапно вспомнились пули, с визгом пролетевшие мимо и едва не задевшие его. Здесь, в плотно обступившей его со всех сторон толпе, человек с пистолетом мог без особого труда выпустить в него пулю, а потом скрыться незамеченным. Кругом гремела музыка, вокруг нестройно вопили пьяные голоса. В общем, стоял такой гвалт, что вряд ли кому-нибудь удалось бы расслышать выстрел. Латур почувствовал несказанное облегчение, когда немного протрезвевший Виллер решил, наконец, что с него хватит. «Похоже, ты вообразил себя карающей десницей Господней, не иначе!» — пробурчал он. «Нет», — вздохнул Латур, — «всего-навсего служителем закона». И, обернувшись к толпе, попытался уговорить их разойтись. «Все, ребята, спектакль окончен. Давайте, давайте, мальчики, по домам». Латур зашел в кафе. Мамаша Джо наблюдала за дракой через окно. Поахав, она принесла Латуру чистую салфетку промокнуть кровь на разбитой губе и содранных костяшках пальцев. «Нефть!» — фыркнула она. В ее устах словечко это отдавало грязью. В душе Латур был согласен с нею, только вот сомневался, что Джо искренна с ним. Для него не было тайной, что любой достаточно расторопный кабачик в неделю зарабатывает побольше, чем сам он за целый год. Попросив принести ему вечернюю газету и стакан апельсинового вина, он уселся в уголок, откуда мог, потягивая маленькими глотками напиток, украдкой наблюдать за посетителями кафе. Большинство старожилов города и завтракали, и ужинали у Джо. Но причиной этому были отнюдь не сентиментальные чувства, а тот простой факт, что готовили здесь лучше, чем где-либо в городе. В глубине кафе, упившиеся до того, что им было наплевать, что они скажут или сделают. Сидели шериф, Белуш и какая-то незнакомая девушка. «Похоже, это у него уже вторая за последний месяц», — невольно отметил Латур и тут же пожалел о том, что судит старого человека. В конце концов, Белуш без малого 30 лет был самым честным и неподкупным человеком из всех, кого он знал. Так какое он имеет право порицать его за то, что теперь под старость Белуш утонул в этой залитой неоновым светом клоаке, насквозь пропахшей жирным запахом нефти, и вынырнул с карманами, битком набитыми 100-долларовыми бумажками. Разве для него было тайной, что любой бутлегер, которому пришла бы в голову мысль подзаработать френч-байо, должен был непременно умаслить шерифа, без письменного согласия или хотя бы одобрения которого здесь не делалось ничего? Неподалеку, сидя за столиком в полном одиночестве, обедал Джин Эверт. Почувствовав на себе взгляд Латура, он поднял голову и приветливо кивнул. Адвокат, к тому же преуспевающий землевладелец, он тоже был одним из старожилов, над которыми, похоже, время не властно. Иной раз Латуру казалось, что Джин вряд ли вообще заметил бы разразившуюся в городе нефтяную лихорадку, не сделай она его еще богаче. Откровенно говоря, Латур завидовал ему. С одной стороны, Эверт был преуспевающим адвокатом. Он добился немалых успехов как раз на том поприще, о котором тайно мечтал Латур. С другой стороны, этот пожилой человек, можно сказать, был тем, о ком мечтала Ольга и кого надеялась встретить в Латуре. Тем, кем он мог бы стать, если бы скважина, которую пробурили на его земле, не оказалась на поверку просто обычной дыркой. Покончив с едой, Эверт подошел к его столику. «Рад вас видеть, Энди. Не возражаете, если я выпью с вами кофе?» «Разумеется, нет». «Как Ольга?» «Чудесно». «Слышал, что к вам приехал погостить ее брат, проездом из Сингапура, не так ли?» «Да, вы не ошиблись. Он у нас уже почти месяц». «Замечательно». Почему-то Латуру было неприятно, что Эверт так думает. Для него самого Джорджи был самой что ни на есть обычной обузой. Еще одним лишним ртом, который нужно было кормить, и это на жалкое жалование помощника шерифа. Адвокат осторожно отхлебнул горячий кофе. «Знаете, почему бы вам втроем не заглянуть ко мне как-нибудь вечерком?» — неожиданно предложил он. «Я был бы рад познакомиться с Ольгиным братом. Нет-нет, давайте лучше назначим определенный день. Идет? Или вот что. Спросите Ольгу, какой вечер у нее свободен, и приходите ко мне обедать». «Спасибо», — кивнул Латур, — «непременно». Он был польщен. А что Ольга придет в восторг, он даже не сомневался. Будет несколько дней ломать себе голову, что ей надеть, отправляясь на обед, а потом еще долго вспоминать, как все это было. Джейн Эверт вел как раз такую жизнь, о которой она мечтала и которую надеялась когда-нибудь вести сама. Проницательный взгляд Эверта остановился на лице Латура. «Что с вами, Энди? Что-нибудь случилось? Похоже, вы с кем-то крепко не поладили». «Да так, пришлось образумить одного пьяницу». «А, видел, но я не об этом. Та царапина у вас на подбородке. Выглядит так, словно это ожог от пули». «Так оно и есть», — признался Латур. «Сегодня в меня пальнули пару раз». «Господи, нет». «Вот именно. Первый раз, когда я утром выходил из дому, а второй всего пару часов назад из зарослей, что позади дома Лакосты». «А вы не успели заметить, кто это был?» Латур вытащил из кармана сплющенную пулю, которую подобрал возле машины, и положил ее на стол. «Нет, к сожалению. Все, что мне пока что известно, это то, что стреляли из винтовки калибра 7,62 мм». Эверт с любопытством оглядел крошечный кусочек металла. «Поганое дело», — выразительно прищурился он. «А вы догадываетесь, кто бы мог это сделать?» Латур ловко уклонился от ответа. «Знаете, что мне сказал на это Том Мулин? Что в городе не найдется и десятка людей, у которого нет причин желать, чтобы я умолк навсегда». «Верно», — задумчиво кивнул Эверт. «Знаете, Энди, я вот что вам скажу. Конечно, я ничего не обещаю, но попробую что-нибудь разузнать. Дело в том, что когда практикуешь столько лет, сколько я, да еще в одном и том же крохотном городе, то поневоле обрастаешь, скажем так, источниками информации, не всегда доступными служителям закона. Был бы очень благодарен вам, Джин». Эверт допил кофе и встал. «А пока что будьте осторожны, Энди. Вы ведь, в конце концов, один из моих самых любимых клиентов». «Да, был», — пробурчал Латур, — «2 года назад». Он проводил адвоката долгим взглядом, пока тот шел к выходу. На душе становилось теплее, когда он думал о том, что на свете есть такие люди, как Джин Эверт. Поев, он поразмыслил немного и, решив, что домой ему не хочется, подумал, что лучше всего будет побродить еще немного по улице Лафит. А ляповатый красный золотом фургон Жака Лакосты красовался у обочины дороги в 2 шагах от бара «Тарпан». Возле него возились сам Лакоста и давешняя рыженькая девушка. Вытащив изо рта потухшую сигарету, Латур приник к окну бара. Прогалина в зарослях кустов, откуда в него стреляли, была всего в 200 ярдах, не больше, от той лужайки, где был припаркован потрепанный трейлер этого вечного бродяги. Проезжая мимо лужайки вместе с Тернером, Латур успел заметить и самого Лакосту. Вполне возможно, задумчиво прикинул про себя Латур, что старик видел человека, выпустившего в него 3 пули подряд. Встав, Латур присоединился к компании мужчин, толпившихся вокруг импровизированной сцены, а точнее обычной платформы, которую водрузили возле задней откидной стенки фургона, и увидел рыженькую. Девушка была не только очень молода, но и хороша собой. Чтобы добавить перчинку в ее выступление, Лакоста, старый пройдоха, додумался обрядить ее в старое-престарое, давно вышедшее из моды платье, явно с чужого плеча, с оборванными рукавами и сползавшей талией, растянутое декольте которого достаточно щедро обнажало прелести девушки. А ей, надо признаться, было что показать. Похоже, малышка была славная. Латур только надеялся, что девочка понимает, что делает. Язык у Лакосты всегда был как помело. К тому же поговаривали, что он обычно не слишком церемонится со своими женщинами. В одном, кажется, не сомневался никто. Как только у него заводилась хотя бы пара монет, и не надо было позарез покупать еду или бензин, Лакоста тут же мчался за бутылкой виски. Вот и сейчас он уже едва стоял на ногах. Но пьяный или нет, старик знал свое дело. Пока девушка играла на банджо и пела, Лакоста балагурил собравшимися вокруг мужчинами. Потом, скользнув по толпе взглядом, он, похоже, решил, что народу достаточно, и, незаметно кивнув девушке, продолжал молоть языком. На этот раз, судя по всему, он взялся продавать какие-то лекарства. Прислушавшись к тому, что он говорил, Латур слегка удивился. Лакоста всегда обожал умные слова и знал, как употребить их, чтобы произвести самое выгодное впечатление на тех, кто его слушал. Но сейчас, судя по всему, дело сводилось к следующему. Лакоста пытался всучить собравшимся чудодейственную смесь из слабительного и возбуждающего средства, способного придать уверенности любому робкому юнцу, и возбудить престарелых Ромео, пыл которых давным-давно угас. «Да», — подумал Латур, — «как раз то, что нужно в нашем благословенном городе. Эликсир вечной молодости всего по доллару за бутылку».